Баскский экстремист. Проштудировав во время болезни две книги, Лойола пришел к выводу, что настоящий святой всегда поступает наперекор здравому смыслу, и начал свою подвижническую жизнь с подвигов в стиле Дон Кихота. Будущий миссионер по дороге в Иерусалим пустился в богословский спор с неким мавром, утверждавшим, что пречистая дева могла зачать непорочно, но по понятным причинам не могла остаться девственницей в ходе родов. Лойола не нашел веских аргументов против и так разволновался, что мавр предпочел убраться от него подальше. Сам же Дон Иньего разрывался между желаниями смирить гнев и убить мавра. В итоге паломник позволил принять решение своему мулу. Тот не пошел вслед за ретировавшимся попутчиком, и мавр остался жив. В другой раз Лойола, дабы окончательно превратиться в праведного странника, отдал свою дворянскую одежду нищему. Вскоре, правда, выяснилось, что нищего арестовали, заподозрив в том, что он эту одежду украл. Путь Иньего, который теперь уже не величал себя доном, лежал в Барселону, откуда он намеревался плыть в Италию и дальше в Святую Землю. Однако в Барселоне свирепствовала чума, и Лойола на год задержался в городке Манресе, где окончательно потерял облик благородного дона. Он превратился в юродивого, живущего подаянием. К тому времени Лойола успел привыкнуть к видениям, которые после многодневных постов и молитв имели место чуть ли не каждый день. Паломнику неоднократно являлось белое тело, в котором он безошибочно узнавал Христа, а также нечто, напоминавшее змею с множеством глаз, в котором он опознал сатану. А как-то утром Иньего даже лицезрел Пресвятую Троицу в виде фигуры из трех клавиш, после чего в умилении рыдал до обеда. Иногда же видения были более приземленными. Так Лойола полностью отказался от мяса, но однажды, когда он проснулся, перед его глазами возникло отчетливое видение какого-то мясного блюда, и, не желая противиться Божьей воле, визионер покончил с вегетарианством. Иньего неустанно усмирял свою плоть, регулярно занимался самобичеванием, перестал стричь ногти и расчесывать волосы, ходил босиком и так далее. Но искомое блаженство все не наступало. Бывшего рыцаря терзали грехи юности. Он многократно исповедовался, но отпущенные грехи каждый раз воскресали в памяти, и он вновь впадал в отчаяние. Однажды он даже объявил Создателю, что будет голодать до тех пор, пока не получит от него полного и окончательного прощения. Подвижник голодал неделю, пока священник не велел ему начать принимать пищу. Наконец, в 1523 году он все же отплыл в Палестину, как обычно сопроводив это действиями, достойными пера Сервантеса. Так накопленные попрошайничеством деньги Лойола оставил на лавке в порту и долго размышлял, стоит ли брать на корабль сухари или же положиться в вопросах питания на Божью милость. Ну а во время плавания Иньего так допек команду своими нравоучениями, что матросы уже подумывали высадить его на каком-нибудь пустынном берегу. И вот в августе 1523 года Лойола ступил на Святую Землю, где его встретила новая череда видений и откровений. Подвижник, похоже, полностью утратил способность к осмысленному поведению. В Иерусалиме, например, Иньего стремился попасть на Елеонскую гору, где на камне остались отпечатки ног Иисуса, и пробрался туда, отдав турецким стражникам в качестве платы нож. Лойола помолился на горе, получил причитавшееся ему видение и отправился в обратный путь, когда вдруг осознал, что не разобрал, где на камне отпечаталась левая нога, а где правая. Пришлось отдать стражникам еще и ножницы, чтобы снова осмотреть священный камень. Когда все святыни Иерусалима были обойдены, Лойола решил, наконец, приступить к реализации мечты об обращении турок, большинство из которых составляли все-таки арабы, в католическую веру. И тут впервые после того, как ему угодило в ногу французское ядро, Лойола столкнулся с жестокой реальностью. Представитель ордена монахов-францисканцев, ведавший делами паломников, категорически запретил ему проповедовать. Францисканец поставил Иньиго на вид, что, во-первых, тот не говорит ни по-турецки, ни по-арабски, во-вторых, не может связно излагать свои мысли даже на испанском, и, в-третьих, не имеет никакого понятия о католическом богословии, а, следовательно, неминуемо впадет в ересь. Чтобы избежать неприятностей, связанных с деятельностью непредсказуемого паломника, францисканец депортировал Лойолу в Европу на одном корабле с другими беспокойными элементами, и на том самодеятельному крестовому походу испанского дворянина пришел конец. Эта неудача стала для Лойолы настоящим потрясением. Он, свято веривший, что Господь накормит его в пути без всяких сухарей и сделает так, чтобы турки поняли кастильский диалект, неожиданно столкнулся с сопротивлением католической церкви, которой как раз и собирался послужить. Лойола понял, что нельзя рассчитывать на одни лишь чудеса, и стоит попробовать реализовать свою миссионерскую идею земными средствами. Так родился новый Лойола. Расчетливый, сдержанный и недоверчивый, готовый притворяться, унижаться и ждать.